Он поглядел на нее разбегающимися глазами и сделал сверхъестественные усилия, чтобы его поняли. «Мой брат может тебе помочь». Тут Фрэнни пришлось подхватить его, иначе он свалился бы на пол. «Да, пожалуйста, позвони мне утром». Она забралась на задние сиденья ожидавшего ее такси. В голове все плыло от вина и усталости, и Фрэнни задремала. Она проснулась, не сразу сообразив, что такси стоит у ее дома, заплатила водителю сумму, которая в другое время привела бы ее в ужас, и начала неуверенно спускаться по ступенькам, цепляясь за перила и шумом стукаясь о мусорные ящики. Наконец она вошла в квартиру и увидела валявшуюся на полу дневную почту. Как только дверь захлопнулась, ее окутала тишина. Слишком тихо. Она вгляделась в пустой темный холл, внезапно протрезвев, и с недобрым предчувствием попятилась к двери, нащупывая защелку английского замка и прислушиваясь. Что-то было не так. Тишина нарушилась лишь гудением холодильника. Шаг вперед. Еще один. Дверь спальни была открыта, дверь кухни тоже. Темнота выливалась из дверных проемов в холл, и гостиная открыта. На стенах слабый оранжевый отблеск уличного фонаря. Тишина. Она сделала еще один шаг. Подождала. Услышала голоса в квартире наверху. Крик мужчины, потом женщины. Обычная семейная ссора, как это частенько бывало. Плач ребенка. Признаки жизни в доме придали Фрэнни мужество, и она вновь шагнула вперед. Толкнув дверь гостиной, Фрэнни протянула руку и щелкнула выключателем. Ничто не шелохнулось. Никого нет, пусто. Занавески неподвижно свисали, отдернутые в стороны. Ее римская ваза стояла на кофейном столике. Она медленно вошла, глядя по сторонам. Что-то привлекло ее внимание в прихожей. Движущаяся тень или просто игра собственного воображения. Фрэнни повернулась к двери, всматриваясь в пустоту. Уши заложила, как в набирающем высоту самолете, и она сглотнула. Зазвонил телефон, и тишина разлетелась на мелкие осколки, как разбившееся стекло. Фрэнни схватила трубку и поднесла ее к уху. «Алло!» — тихонько выговорила она, словно боясь, что кто-то в квартире подслушивает ее. «Фрэнни?» — услышала она голос Оливера. «Фрэнни, ты в порядке?» «Да», — опять шепотом. «Я весь вечер звонил тебе. Я с ума схожу от беспокойства». Она посмотрела в холл. Тень шелохнулась снова. Остановилась. Снова шевельнулась. «Где ты?» «В Местоне». Внезапно тени запрыгали вокруг нее. Она посмотрела вверх. Люстра, свисавшая с потолка, яростно раскачивалась на сквозняке, хотя сквозняка не было. Сигнал тревоги побежал по нервам. Люстра раскачивалась все сильней. Дешевый желтоватый абажур с бахромой и темно-коричневый шнур. Сильнее. Проволочный каркас заскрипел об керитовую втулку. Еще сильнее. Абажур ударился о потолок, и шнур на мгновение повис. Затем он качнулся и ударился в потолок с другой стороны. Абажур треснул, и кусочек сухой, похожий на бумагу ткани, спланировал на пол. «Фрэнни! Фрэнни, куда ты пропала?» Люстра качнулась в другую сторону, ударилась о потолок еще сильнее, со злостью. От абажура оторвался большой кусок. Люстра качнулась обратно, опять ударилась о потолок, ударилась с яростью. Фрэнни взвизгнула, закрывшись руками, и кусок абажура с проволочным каркасом едва не задел ее. Она вскочила на ноги и метнулась за диван, таща за собой телефон и в слепом ужасе уставившись на лампу. «Фрэнни!» В этот момент люстра закачалась еще сильнее. Остатки абажура упали на пол, оставив на шнуре лишь голую лампочку и несколько обрывков проволоки.